Глава 16. Сколько прошло времени с тех пор, как я оказался в этом непонятном пространстве? Год, два, может, 10? Не знаю. Очень сложно воспринимать время, когда нет никаких ориентиров вокруг. В обычной жизни человек определяет отрезок прожитой жизни, ориентируясь на обычное вроде вещи, смену дня и ночи, потребности во сне или еде, ну и еще на кучу подобных мелочей. Вот только что делать, если ничего из перечисленного нет? Мне не нужно спать или есть. Восхода или заката тут тоже нет. Всегда одно и то же положение, а также цвет неба. По-моему, даже трава у меня под ногами колыхалась абсолютно одинаково. Можно, конечно, про себя вести отсчет, но это настолько скучное и нудное дело, что уже на счете в 100 000 полностью отбивало желание продолжать. Так что да, я не знаю, сколько прошло времени. Единственный мой собеседник — это Елена или Алена, так она иногда просила ее называть, что, впрочем, одно и то же. Правда, с учетом поставленных передо мной задач, наши беседы происходили все реже и реже. Их и беседами называть можно только с натяжкой. Елена появлялась сразу, как я выполнял задачу, ставила новую и тут же исчезала. Вот и весь диалог. Правда, надо отдать ей должное, она всегда отвечала на мои вопросы, но только если они касались моего обучения. На любые другие интересующие меня темы мы пока не говорили. Как мне сообщили, рано. Сначала обучение, потом все остальное. На данный момент я уже освоил полную медитацию, а также перешел на более серьезный уровень концентрации и познания окружающего мира. Кажется, это состояние называлось сатори, но тут я могу ошибаться. Елена так и вовсе называла такую полную сосредоточенность просто и незатейливо трансом. Впрочем, название не важно, важно, что мне нужно сделать в данном состоянии. А задача явно непроста. Звучит, конечно, не так, чтобы сложно обнаружить нити связи моего разума со своей феей и выделить их в отдельный поток, дабы материализовать и отделить от меня Лисану в отдельный поток. Более того, Елена подробно расписала, что и как нужно делать, дабы достичь результата. Вот только у меня уже черт знает сколько времени нифига не выходило. По сути, я словно дурак сидел в трансе, как истукан. И на этом все. Да, я научился ощущать каждую часть своего разума, но так и не смог обнаружить хоть какого-нибудь следа своей феи. Вроде и делал все, как сказано, а толку ноль. Вот и сейчас сидел, размышлял и при этом пытался различить хоть что-то. Связь разума с душой видел, или точнее ощущал, а вот влияния Лисаны нет. В очередной раз мысленно вздохнул и принялся скрупулезно перебирать все потоки разума, что сейчас текли небольшими ручейками от меня в сторону души. Каждый такой ручеек нужно разбирать на детали и искать разницу между ними, дабы понять, где есть влияние феи, а где его нет. Душа. Мне всегда казалось, что это нечто недостижимое и далекое, а главное, непонятное и загадочное. Вот только реальность в виде Елены внесла свои коррективы. Она, недолго думая, подробно пояснила, что такое душа и зачем она нужна. С ее слов выходило, что душа — это некий огромный энергетическо-духовный элемент, что находится в пространстве, где нет самого понятия времени и расстояния. Оно одновременно везде и нигде. Как такое может быть? Легко и просто. Душа существует в пространстве, отдельном от самого мироздания. Это и пространством-то нельзя назвать, ибо там, по сути, нет ничего, но при этом есть все души разумных. Вот только они нематериальные, да и попасть в это пространство физически или мысленно невозможно. Можно проникнуть в собственную душу, но вот в то пространство никак. Так что же такое сама душа? Если перевести на простой и понятный язык, то это всего лишь хранилище информации. Некая субстанция, в которой навсегда записаны все личности, прожившие с этой душой свою жизнь где-либо. Собственно, как и их знания, умения, да вообще все. Одно только мне непонятно. Почему Елена утверждает, что души существовали всегда? Ведь это просто нелогично. Да, я понимаю, что когда существует круговорот мироздания, то такой же цикл возможен и с душами. Но они же не могли возникнуть из ничего. Что-то должно было послужить первоначальной точкой создания. Но со слов Елены выходило, что таких точек просто нет и никогда не было. То есть мы живем, как и души, в замкнутом кольце и просто крутимся по кругу. Не знаю, как-то странно это все звучит. Ну, да я отвлекся. Казалось бы, если можно попасть в собственную душу, то что мешает использовать память сотен тысяч личностей, что жили до меня в прошлых моих жизнях? Как оказалось, очень многое, начиная с того, что таких прожитых жизней может и не быть вовсе. То есть у меня может оказаться так называемая новорожденная душа. Как такое возможно? Оказывается, масса вариантов. Начиная с того, что очень сильная личность, познавшая магию и энергию сознания, может как самостоятельно отделиться от основного потока своей души, так и выделить какую-то часть своей души с одной из личностей и отправить эту самую личность на перерождение отдельно от себя. На этом варианты, естественно, не заканчивались. Это лишь верхний слой возможностей. Можно еще поймать кого-то в ловушку душ и разделить его на кучу отдельных перерождений. Как такое возможно, я без понятия. Но Елена утверждает, что некоторые высшие хранители, демоны, изначальное, вечное и подобное вполне могут осуществить подобное. Вот только для того, чтобы сотворить такое с душой, потребуется столько энергии, что проще создать свой отдельный и реальный мир. Уж очень затратная в применении техника. Об уровне контроля эфира и духовной энергии я и вовсе промолчу. Конечно, я захотел подробнее узнать, кто такие хранители, демоны и другие. Ответ я, конечно, получил, но, если честно, так до конца и не понял, что и как. Со слов Елены выходило следующее. Существовал или существует, тут она и сама не знает, некий создатель. Тот, кто прошел или уцелел, или избежал очередного скачка мироздания от конечной точки к начальной. В общем, неважно. В итоге, вроде как он остался единственным разумным существом во всех вселенных и мирозданиях. Именно он связал опять пространство душ с материальным миром. Как он это смог сделать, неизвестно. Зато известно, откуда появились разумные, и вот тут я, честно говоря, оказался в некоем шоке. А как еще реагировать на известие о том, что души были сначала везде и у всех животных, которые они постепенно меняли на биологическом уровне, пока не появился человек или ему подобные существа? Хотя правильнее будет сказать, что в нашем отделе Вселенной и частички мироздания всех параллельных миров в итоге появился человек и стал главным разумным. А уж от него пошли другие подобные нам расы. Вот только это лишь малая часть мироздания. В других ее частях, а точнее в других вселенных, а иногда и просто галактиках, живут другие виды разумных с другим внешним миром, часто полностью не похожим на нас. И вот все это случилось по воле Создателя. Честно говоря, верилось с огромным трудом. Ну да ладно, вернемся к истории. В общем, создав мост между материальным и духовным, этот кадр решил оставить после себя тех, кто будет следить за тем, чтобы одна форма реализации связи души и тела не уничтожила другие. То есть такие себе стражи между вселенными и параллельными мирами. И назывались они изначальными. Создав для себя какие-то отдельные и закрытые миры, они типа бдили за тем, чтобы не случилось полного хаоса. Вот только эти товарищи после долгого существования решили, что им то ли скучно, то ли их обеспокоил бардак в мирах, точно неизвестно. Важен результат. Они решили отобрать из обычных душ тех, кто сможет вырасти до их понимания мироздания и сущности мира, то есть найти родственные души. Реализацию такого амбициозного проекта они поручили неким вечным, естественно, предварительно отобрав из их рядов обычных смертных. Хотя тут правильнее сказать, из обычных перерождающихся без сохранения памяти. Ну да не суть. Главное, что выбрав этих самых вечных, изначально выдали им задание и свалили в туман. То есть занялись своим изначальным занятием. У меня, кстати говоря, есть очень серьезное подозрение, что Елена одна из тех самых вечных. Впрочем, не сама вечная, а одна из ее многочисленных проекций, Вечные вообще в этом плане в буквальном смысле многогранные личности. То есть они могут разделять свое сознание на миллионы или миллиарды частей. Да, звучит, конечно, так себе, но им вроде как норм. Так вот, получив задание, эти вечные, не став долго мучиться, взяли и создали себе помощников. Всяких там разных сильных личностей. В общем, богов они создали. Вот так просто решили и сделали. Ну а боги потом уже сами стали плодиться, искать себе подобных и так далее и тому подобное. В итоге сейчас все эти вроде как подчиненные вечных носят разное название. Всякие там хранители, демоны, ангелы и так далее. В общем, у кого на что фантазия богата, тот так и назвался. Кроме того, вечные еще и миры привели к некоему подобию изначальной планеты. Правда, после того, как прошли, на секундочку, миллиарды лет, все, конечно, серьезно поменялось. На данный момент всем уже давно наплевать на те самые условия, поставленные изначальными. Более того, со слов Елены выходило, что вечные уже несколько тысяч раз пытались тем или иным способом дозваться до изначальных, дабы доложить о своих достижениях и уточнить, а вообще, правильно ли они все делают. И вот тут случился вселенский облом. Изначально просто послали свои создания далеко и надолго. Мол, нам не до вас, и вообще все надоело. Если кто против, то идет лесом. Но чтобы оборзевшие вечные со своим надоедливым вопросами больше не лезли, изначально создали некую весьма запутанную систему поясов мироздания с разными потоками времени. Причем система оказалась настолько сложна, что вечные, попав в такой поток, не могли вернуться обратно на протяжении сотен тысяч лет, а иногда и миллионов. Ну и чтобы вовсе запутать бедных вечных, эти изначальные взяли и попрятались в душах обычных людей. Мол, ищи свищи ветра в поле. Казалось бы, после такого поворота вечные должны подумать и бросить эту дурацкую затею с пробуждением своих изначальных создателей. Но нет. Точнее, да, но не совсем. Большинство так и сделало. Мол, если не хотят, то и пусть. Нам и тут хорошо. Ну или нехорошо, я как бы не знаю, а Елена на эту тему не очень охотно говорила. Я бы даже сказал, она ее избегала. Как ни посмотри, но неприятная тема для вечных. Но так поступили не все. Нашлись уникумы, которые решили во что бы то ни стало добиться внимания изначальных и получить ответы. А еще были те, кто хотели не только найти изначальных, но и каким-то образом отомстить. Да, если добавить тот факт, что уничтожить изначального может только создатель, и то не факт, то задача, мягко говоря, глупая. Впрочем, со слов Елены, эти вечные просто хотели сделать так, чтобы у их создателей возникли такие проблемы, что они, хочешь не хочешь, но будут вынуждены обратить свое внимание на реальность. Я, конечно, может, и тупой по сравнению с этими личностями, но разве не проще было бы жить и никого не трогать? Как оказалось, тупость моя безгранична. И проблема тут в том, что вечные не могут уйти на перерождение со стиранием памяти. Более того, по сути, они бессмертные существа. Точнее, как их убить, никто не знает, даже они сами. Можно разве что отправить их в тот самый специальный мир, созданный изначальными. И это главная их проблема. Для меня такое кажется глупостью, но если подумать и представить, что я личность, прожившая не один миллион лет, а может и миллиард лет. Капец, цифры какие, от одной мысли дрожь берет. Так вот, так долго жить без права на забытье, видимо, очень сложно. Короче, им просто надоело жить. Не знаю, как такое возможно, но в их случае вполне реально. Вот потому они и хотели достать изначальных так сильно, что те возьмут и, наконец, подарят им покой. Но есть другая проблема. Не все вечные хотели уйти на покой. Есть те, кто вполне нормально существовали и вовсе не хотели покидать мир. А еще есть те, кто реально хотели узнать, что именно затеяли изначальное. Ну и ко всему прочему, есть и те, кто хотел найти самого Создателя. Естественно, все они между собой не совсем хорошо ладили. Как сообщила Елена, на данный момент между ними холодная война. То есть воевать напрямую они не могут, слишком серьезные тогда последствия для всего мироздания будут. а вот использовать обычных разумных не запрещалось. По сути, такая себе игра, кто кого обманет и обведет вокруг пальца с помощью обычных или не совсем обычных людей. Сама Елена, насколько я понял, в этих играх участия не принимала. А все потому, что ей неинтересно. Ну или просто мир фей ей ближе, не знаю. Очень сложно понять, о чем реально думала настолько древняя личность. А так как она не участвовала в этих играх, то, естественно, не в курсе, кто и что затевал или делал. Мне, конечно, хотелось бы узнать, кто стоял за тем же самым Масихом и какой знакомый след она увидела во мне, но, увы, на эти вопросы она категорически отказалась отвечать. Мол, это мое личное дело, которое ей абсолютно не интересно. Возникал, правда, вопрос, а почему тогда она вообще решила мне помочь? Но и тут в ответ тишина. Елена просто игнорировала данный вопрос. А если я начинал настаивать, то просто исчезала на продолжительное время. Так что пришлось мне умерить свое любопытство. А то еще достану Елену, и она меня отправит в реальный мир раньше времени. Все эти рассказы мне не нравились только по одной причине. Когда залезаешь в высшую лигу, ну или помогаешь этой самой лиге, то можешь легко и просто попасть под удар, причем весьма болезненный удар со смертельным исходом. С другой стороны, я получил возможность серьезно увеличить свои силы и возможности. Уже сейчас, благодаря обучению у Елены, я мог раз в 100 больше, чем раньше. Я уже молчу о том, что как только вернусь, то сразу же решу проблему с Шизиком. По сути, там и проблемы-то нет. Нужно просто вернуть этот выскочивший осколок души обратно и всех делов. Митька ведь, по сути, не является феем в реальном положении дел. Да, он имеет те же силы и даже выглядит как фей, но он не фей. Елена сразу сделала такой вывод, а после я и сам убедился в ее правоте. Так что проблемы с Митькой больше, по сути, нет. То же самое касалось и силы поглощения. Теперь я сам буду контролировать без проблем процесс поглощения чужой силы без каких-либо негативных последствий. Правда, возникал вопрос, почему Масих не стал показывать мне элементарную технику владения подобными силами? Ведь там ничего сложного не было. Все, что нужно, это контролировать и фильтровать полученную силу. Элементарно. И более того, это может делать Лисана, особо при этом не напрягаясь, даже без моего вмешательства. Отсюда и вопрос, почему Масих заставил меня пойти самым тупым из возможных методов укрощения силы? Ну да, ничего. Я потом еще припомню ему этот момент. «Привет», — задорно улыбаясь, произнесла Лисана, появившись передо мной. «Привет», — растерянно ответил я, потеряв нить мысли. «О, наконец-то у тебя получилось», — возникла возле нас Елена. Я же, честно говоря, лишь озадаченно переводил взгляд со своей феи на Елену и обратно. Ничего не понимаю. Как я смог выдернуть Лисану? Вроде все делал, как и всегда, при этом параллельно размышляя о сторонних темах. Так почему именно сейчас все получилось? Быстро прошелся по своим воспоминаниям о собственных действиях и замер на месте. Точно! Как я раньше не додумался! Для того, чтобы выделить отдельную нить связи, нужно было не сидеть без какой-либо мысли, а наоборот, активно размышлять и тем самым выделять собственные мысли из общего потока. Да, а ведь Елена об этом упоминала, вот только я, видимо, не так ее понял. Обидно, столько времени ушло впустую. Но зато в итоге все получилось, и это радует. Однако неожиданно, растерянно пробормотал я. «Ты хоть запомнил, как и что делать?» — усмехнулась моей реакцией Елена. «Да, вроде бы да», — не очень уверенно произнес я. «Вот и отлично», — кивнула она. «Тогда приступай ко второй части. Контролю связи веток силы и манипуляциям с эфиром?» — кисло и обреченно спросил я. «Этой задачи я боялся больше всего. И дело тут не в ее сложности, ибо ничего особо сложного там не было». Проблема в ужасающей нудности процесса и его продолжительности. Для того, чтобы научиться самостоятельно влиять на свою силу, а точнее на контроль эфира, нужно методично, веточка за веточкой, связь за связью, создавать свою собственную сеть влияния на пространство. Каждая такая связь давала возможность контролировать определенное и очень малое количество эфира. Вот только для того, чтобы создать в реальности, допустим, увеличение температуры в определенной области хотя бы на 1000 градусов в объеме примерно кубического сантиметра, нужно повлиять на пространство минимум сотни таких вот связей. Соответственно, хочешь большего влияния — создавай больше связей. С учетом того, что для создания одной такой ветки влияния необходимо приблизительно около 20 часов, то несложно прикинуть, сколько лет мне придется потратить для полноценного создания своей сети. И самое противное заключалось в том, что ускорить этот процесс не выйдет при всем желании. Ведь создание каждой такой ветки нужно проводить по каналу связи разума и души. И делать это необходимо постепенно, дабы не нарушить внутренний баланс духовной силы. Обычно этим занимается фея, но я сам захотел научиться делать то же самое, что и она. К тому же эта техника позволяла увеличить нашу общую силу. То есть пока Лисана будет влиять на один объект, я смогу влиять на другой, или же, например, усилить свою фею. Собственно, и она может также усилить мое влияние на материю. Именно из-за этого мне и пришлось мучиться для выделения Лисаны из своего потока. Иначе это была бы не моя техника, а общая. То есть, чтобы применить ее, мне пришлось бы сначала применить слияние, а только потом получить возможность манипуляции с эфиром. «Абсолютно верно», — улыбнулась мне Елена. «Ну а пока ты будешь страдать, я заберу Лисаночку. Пора и ее обучить некоторым интересным возможностям». «Это, конечно, хорошо, но почему ты помогаешь еще и Ли?» — с подозрением уставился я на нее. В ответ я получил пустую местность. Елена, как и всегда, решила ответить своим излюбленным способом. «Просто взять и исчезнуть». В этот раз она еще и Лисану с собой забрала. «Ну ничего, вот научусь контролю силы и точно выясню, как она так просто исчезает. Хотя, какой в этом смысл? Я ведь не смогу перемещаться по миру фей без Ли. Просто потому, что мой разум не в состоянии осознать столь радикальное изменение пространства. Это как вытащить на берег рыбу и ждать, когда она сможет научиться ходить. То есть бесполезное занятие. Все, что я могу, так это дергаться как рыба и не более того. В то же время для феи нет разницы между водой и сушей. Им и там нормально».